По приезду из Репино заглянули в привычный гастроном. Купили помидор, баночки с паштетом, охотничьих сарделек и хлеба. Филологесса и глазом не повела, увидев, как Славик взял в отдельный пакет сразу 6 бутылок черного Очакова. Другая бы наморщила носик и начала нудеть о том, что пиво вредно и у тебя изо рта пахнет. Спросила, сколько денег осталось в бумажнике, и добавила в корзинку бутыль с испанским розовым вином. Славик только усмехнулся. «Нравится человеку, так пускай». «Не зря съездили?» – спросила Алена за ужином. «Кажется, не зря. Я пока не разобрался». За время общения с Гончаровым Славик получил достаточное представление о правилах техники безопасности. Оказалось, ничего сложного. Запертая дверь угрозы вообще не представляет, за исключением крайне редких инцидентов, лишь подтверждающих исходное правило. Держи границу на замке и ни о чем не беспокойся. Впрочем, так поступают далеко не все аргусы. Естественное человеческое любопытство вынуждает большинство из них частенько заглядывать на ту сторону, а некоторых и жить там месяцами. Это невероятно интересно, поучаствовать в событиях и встретиться с людьми, о которых подавляющее большинство ныне живущих читало только в книжках или смотрело в далеко не всегда достоверных фильмах. Кроме того, двери иногда использовались как инструмент выживания. Достаточно вспомнить мадам Кейлин. Во время блокады она сообразила, что там можно раздобыть продовольствие, поставить силки на птиц и зайцев, наконец разбить прямо на полянке огород или обменять что-нибудь у кочевых финнов-охотников, появляющихся в устье Невы. Тем и выжила, да еще и соседей по дому подкармливала. Наконец, двери являются бесконечным и уникальным источником знаний. Интересующийся, настырный и удачливый человек вполне способен проникнуть даже в Александрийскую библиотеку времен Птолемеев. Один из знакомцев Гончарова по клубу интересов, проведя тщательнейшую подготовку к экспедиции, отправился из современной Вены во II век до Рождества Христова, добрался до Рима и оттуда кораблем в Египет, где провел полгода, а затем благополучно вернулся обратно, привезя с собой несколько ценнейших рукописей, считавшихся навсегда утраченными. «Ничего себе!» – присвистнул Славик, выслушав эту историю. «Это ж какой риск, а?» «Невообразимый!» – согласился Владимир Платонович. «Герр Эрхард Рольф, венский аргус, заслуживает исключительного уважения. Подумай сам. Изучить языки и географию, историю эпохи, появиться на той стороне в кельтском поселении Виндобона, которое спустя тысячелетия станет столицей Австрии. Пересечь Альпы и Средиземное море. Настолько грандиозных путешествий туда, до Рольфа, никто не предпринимал. А если нечто похожее и случалось, то нам об этом неизвестно». «Погодите, как его фамилия? Рольф?» Славик вскочил, подбежал к книжному шкафу, покопался в своей библиотеке фантастики и вытащил яркий том издательства АСТ с римским легионером на обложке. «Разыгрываете? Это же писатель! Вот его книга, Александрина, как раз с этим сюжетом!» «А ты думал?» – улыбнулся Гончаров. «Невозможно не поделиться с другими людьми столь богатым материалом. Отличная автобиографическая книга. Причем профессиональные историки ее жестко раскритиковали. То неправильно, это неверно. Профессорам невдомек, что Рольфу лучше знать. Неужели не веришь?» «Почему? Верю. Мне ведь Альдегюборг не приснился. Признаться, читал Александрину запоем. Очень интересно. Особенно, как на римскую Берему финикийские пираты напали. Перевод, правда, кошмарный. Сколько же Рольф готовился? И кто вместо него работал аргусом?» Жена приглядывала за дверью отсюда, из современности. Подготовка заняла несколько лет. Очень нелегко усвоить такой объемный материал и рассчитать все шаги с максимальной точностью. Рольфа спасла очень гибкая психика, феноменальная память и отменная реакция. Он несколько раз мог погибнуть. Вот простейший способ легализовать свои знания. Написать якобы фантастический роман, а на самом деле мемуары. «Он еще молодой человек, наверное. В серьезном возрасте не каждый перенесет такое путешествие». «Немногим старше тебя. В этом году исполнилось 35. Ты не прав. Мне исполнилось 63, и я совершенно спокойно хожу туда, не боясь погибнуть из-за нелепой случайности. Освоился с 6 реальностями той страны, 6 разными эпохами, включая времена викингов. Как один из самых опытных аргусов, я имею доступ ко многим дверям. Больше всего Славика интересовали люди, которых Гончаров называл немецким словом «грау» – «серые». Судя по обмолвкам и намекам Владимира Платоновича, эти граждане отлично знали о сети дверей и находились в перманентном конфликте с аргусами. Но почему, отчего, пока было неясно. Насколько реальную опасность представляют грау? Как используют червоточины? Что означают намеки о коммерции? «Коммерция?» – переспросил Гончаров. Огладил бороду ладонью, хмыкнул. «Мы этим тоже грешим, пускай и в значительно меньших объемах. Бескорыстных людей не бывает, а если таковые и встречаются, то раз в столетие. Святой Франциск, мать Тереза. Приведу простейший пример. Допустим, Аргус имеет доступ во времена основания Майером Ротшильдом своего знаменитого банка во Франкфурте-на-Майне. Конец 18 века. Здесь покупается несколько унций золота. Там они вкладываются под процент. Проходит 300 лет. Считай, сколько денег набежало за этот срок?» «Хитро», – кивнул Славик. «А как получить наличные в наше время? Дело техники. Придумать можно. Оставить Ротшильду письмо с требованием перевести средства в такой-то год на такой-то счет. Поверь, даже через 3 столетия они это сделают. Другой способ – вывозить оттуда культурные и исторические ценности. Книги, свитки, картины. Разумеется, неизвестные. Я упоминал, что законы течения времени не позволят тебе притащить в Петербург из прошлого только что завершенную Данаю Рембрандта. Однако значительная часть работ великого фламандца исчезла, погибла в пожарах, просто затерялась. Ясно? Остается найти покупателя». «Неужто все аргусы зарабатывают межвременной контрабандой?» – изумился Славик. «Золотое дно?» «Не все, но некоторые. И в разумных пределах. Не советую начинать заниматься этим бизнесом немедленно. Обязательно попадешься. Требуется немалый опыт и хорошие связи, как на той стороне, так и в нашем мире. В свою очередь грау поставили дело на широкую ногу. Они ищут пропавшие ценности и тайное знание. Куда подевались несметные сокровища рыцарей-тамплиеров, исчезнувшие в 1307 году из парижского Тампля? Где адмирал Колчак спрятал значительную часть золотого запаса Российской империи, попавшую к нему в руки? Я не говорю про затонувшие или просто навсегда сгинувшие испанские галеоны с золотом Нового Света. Клады пиратов Оливье Левассера или Генри Моргана, расхищенные в древности египетские гробницы. Список бесконечен. Выходит, грау-кладоискатели? Откуда они знают про двери? Назовем так. Они – аргусы-ренегаты. Раньше таких было очень мало. В нашем веке серых уже несколько десятков. Добавим сюда их помощников, без которых солидным объемом работы не управится. Отлично, конспирация, круговая порука. За разглашение секретов – немедленная и жестокая смерть. Они знают, что огласка повлечет серьезнейшие последствия. По нашим данным, грау контролирует 23 двери. В списке каталога они выделены красным цветом. Серые разбиты на несколько конкурирующих между собой группировок, которые не перестают искать новые червоточины. Доступ к базе данных РГТ для них накрепко перекрыт. Взломать систему невозможно. Вернее, до нельзя сложно. Отыскав новую дверь, они или предлагают Аргусу вступить в сообщество грау, или незамысловато от него избавляются. Серые баснословно богаты, а богатство означает влияние. Пример Соленой должен был тебя убедить. Почему бы не дать им спокойно заниматься бизнесом? Раз уж история неизменяема, они не могут там навредить. В том-то и дело, что вполне объяснимая алчность не главное. Золото второстепенно. Оно лишь инструмент для достижения другой, более важной цели. Не побоюсь этого слова, всеобъемлющей. Какой? Славик, скажи, что наиболее ценно в жизни? В моей? Не знаю. Жизнь, спокойствие, самодостаточность, наверное. Ты идеалист. Я давно предполагал, хмыкнул Гончаров. Не в поэтическом, а в самом простом смысле. Тебя вполне устраивают самодостаточность, уют, тихое бытие без обременительных приключений. Запомни, нет ничего ценнее власти и влияния. Это для кого? Для наших заклятых друзей, Грау. Они не киношные вселенские злодеи, не Саурон и не Доктор Зло. Серые, циничные прагматики, основополагающий мировоззренческий интеррогатив которых звучит так. А если не мы, то кто же еще? У нас больше возможностей. Почему настоящими большими боссами и хозяевами жизни в наши времена являются Билл Гейтс, Уоррен Баффет или Роман Абрамович? Люди, заработавшие колоссальные состояния своим трудом, унаследовавшие или попросту укравшие огромные деньги. Почему магнаты, всего лишь владеющие горой резаной цветастой бумаги с водяными знаками, а то и просто 9 виртуальными ноликами после единицы, двойки или тройки, могут позволить себе все, а мы ничего? Ведь кроме денег существует и другая сила, куда более значительная и весомая. Я вас не понимаю, Владимир Платонович. Деньги есть деньги. Чем их больше, тем ты круче. Инфантильное и типично российское мировоззрение. Уж прости. Разбрасывающиеся купюрами купчина или дворцы этих ваших, как у вас называются внезапно разбогатевшие нувориши? Олигархи? Верно. Так вот, пьяный купчишка старых времен или живущий в пошлой роскоши олигарх могут легко оказаться куклами в руках людей, способных противопоставить туповатой англосаксонской теории личного богатства и свободы другую силу, сверхъестественную, непознаваемую, чудесную, если угодно, чудесную для нас, современников. Бррр, поморщился Славик. Что есть чудесное? Магия? Магии не бывает. Ага. А зверь, которого ты называешь дикобразом, и укрывшая лес тень, бывают? Ты спрашивал, почему амулет в трюгве ударял искорками. Найдешь ответ? В 9 веке не изобрели батарейки и электричество. Не знаю. Этому наверняка есть разумное объяснение. Без всякого колдовства. В голове не укладывается. Почему в таком случае твои приятели Даниры боятся колдовства как огня? Бесстрашные, закаленные в битвах мужчины, запросто отправляющиеся в 1000-километровые походы от родной Дании до Италии или Киева. Суеверия, предрассудки. Они же темные, как кирзовый сапог. Кто меня только вчера уверял, будто даны совершенно нормальные люди? Если боятся, значит есть чего. Незначительные угрозы их не страшат. Рассудим. Титанический пласт древних преданий и основанный на них позднейшей литературы в корзину для бумаг не отправишь. Наши предки вовсе не были идиотами, погрязшими в суевериях. А если допустить, что существовало некое знание, ныне утерянное? Знание о других, неизвестных нам видах энергии. Энергии, которую человек мог преобразить и направить на объект воздействия. Руна Трюгви, его охранительный знак, амулет, отпугивающий нечисть, давал понять тебе и Сергею, что трогать его не надо. Тихонько ударял током. Вы оба чувствовали разряды. Это не тактильная галлюцинация. Славик понял, что погружается в пучины откровеннейшей мистики, которую Гончаров пытается объяснить доступными словами и формулировками. Извольте видеть, другие формы энергии. Как хочешь, так и понимай. Причем сам Владимир Платонович размирается в теме не ахти. Он не физик и не специалист в области теории относительности. Его выводы основаны на предположениях и наблюдениях. Сугубая эмпирика. Но если такой рациональный человек, как Гончаров, говорит, что существование магии, читаем альтернативных способов использования энергии по его же формулировке, возможно, значит, лучше поверить, чем игнорировать. Тем более, Подтверждение этой, по виду сомнительной теории, Славик видел собственными глазами. Зверь был реален, и зверь едва не убил Трюгви Годи. Варвара, Данира, жреца давно позабытых богов и в то же время очень симпатичного и доброго человека.